Глава 171. Монстры повсюду. Итак, начнем с боевого программирования. Кайпу будет представлять Кинг, первокурсник. Кайпу взяли его за выдающиеся навыки в этой области. Джан Куй, Джан Янь и Руми, обратите внимание. Я сейчас вам покажу видеоматериал одного из его недавних боев в Кайпу. Братья Джан были знакомы с именем Кинг. Когда Саманта включила видеозапись, они увидели приличного и довольно худого молодого человека с бледным лицом. Однако в его глазах читалась какая-то угроза. В этом видео Кинг целиком продемонстрировал свои безумные операционные возможности и впечатляющее логическое мышление. И все, очевидно, закончилось его оглушительной победой. Однако самое впечатляющее в этой победе было то, что Кинг сражался против четырех сильных соперников сразу, и все четверо были побеждены в два счета, даже несмотря на то, что четыре головы продумывали алгоритмы, а Кинг, казалось, весь матч был расслаблен и самоуверен. Большинство людей и так знали, что Кинг силен, ведь он может сразу победить четырех противников, если они не будут уделять слишком много внимания технике. Однако лица обоих братьев Джан побледнели после того, как они посмотрели эту шокирующую запись. Дальше тяжеловооруженные силы. Они посылают Дзягана. Саманта махнула рукой, переключив экран на запись боя. В основном студенты по специальности тяжеловооруженные силы были довольно крупными ребятами. Сила ядерного генома на самом деле не так важна в этой категории. Здесь ценились крепкое тело и потрясающая выносливость. Студенты должны были быть сильными, потому что управление тяжелыми машинами приносит огромное физическое напряжение мышцам и костям, из-за чего в классах тяжеловооруженных сил почти не было каэдианцев, так как в основном их тела были тоньше и меньше. Скарлетт и Тита были большими парнями, но Дзяган был больше их обоих. Его тело было почти как у бодибилдера, мускулистое и твердое. После просмотра материала о том, как сражался Дзяган, Скарлетт и Тита притихли. Саманта не прокомментировала этого и продолжила. Кайпу пошлет своего лучшего студента среди первокурсников космических сражений. По ID он известен как Кэл. Его признали лучшим новобранцем, и после того, как он занял первое место в космических боях, Кайпу сразу завербовали его. Кроме Кэла, они пришлют на это соревнование Флэша и Бису. Кэл был новичком, поэтому информации о нем было мало. Но Флэш и Бису уже были известны во всей конфедерации Земли. Казалось, что Кайпу в этот раз решила пострелять по маленькому воробью из крупнокалиберного пулемета. Сейчас они действительно перегибают палку. По космобоям с участием Флэша и Бису было отснято очень много материала. Многие видео были очень поучительными, но Саманта выбрала из них лишь два для демонстрации команде. Все были потрясены увиденным. Выступление Флэша было идеальным. Его шокирующий подход и абсолютный контроль были неописуемы. Он будто разыгрывал шахматную партию со своим противником, где противник был пешкой, а он ферзем. Любой сражающийся с ним противник рано или поздно попадает в бесконечный водоворот отчаяния. Бис уже был известен своим великолепным микроконтролем, но в отличие от Ван Дуна, Бису был хорош и во всех других аспектах. Со своими способностями управления он будто превращал космические бои в видеоигру. Он был практически непобедим, даже если у его оппонента было четыре руки. «Карл, куда это ты?» «Мне нужно подышать воздухом». «Мне тоже». «Простите, мне надо в туалет». Чудовищные способности элиты Кайпу вогнали ребят в депрессию, но Саманта предполагала, что они так отреагируют. Из аудитории ушли все, кроме бойцов Метал, и информацию, которую Саманта собиралась им дать, было трудно переварить. Сражения бойцов Метал всегда были главным событием в этом соревновании, так что Кайпу отправит своих лучших кандидатов. Помимо трех своих лучших первокурсников, они пошлют наследницу семьи Ли. Ли Жуо Эр и последний, но не менее важный участник, Ван Бэнь. Саманта не стала показывать съемки сражений Ли Жуо Эр и Ван Бэня, поскольку они и так были хорошо известны своими способностями. Вместо этого она показала им видеоролики о Уолли, первого среди первокурсников, который был невероятно искусен в сражении на мечах. Он специализировался в запутывании своих оппонентов и сражении их своими неподражаемыми, режущими и колющими ударами. Технически было невозможно защититься от его мастерских взмахов мечом. Стиль боя Уолли выглядел довольно изящно и грациозно, особенно в отличие от простых и четких методов атаки Ван Бэня. Что касается Ли Жуоэр, то, несомненно, все ожидали поединка между колдуньями. Ли Жуоэр и Ма Сяору были на равных с точки зрения силы и способностей. И, исходя из нынешней ситуации, надеждой Эйрланга и Бернау в победе над Кайпу были только бойцы Метал. Ван Дун был поражен силой трех лучших бойцов и их навыками, но он считал, что этих троих можно победить. Однако девушка из дома Ли определенно была самой большой проблемой. Он всегда надеялся увидеть реальную силу тактики колдуньи. Хотя он раньше и сражался с Ма Сяору, это был дружественный спарринг, и она не показывала истинную мощь тактики колдуньи, одной из пяти величайших тактик. Ван Дун не мог не взволноваться, когда узнал, что на турнире будет участвовать наследница дома Ли. Он хотел проверить свою тактику клинка против великолепной тактики колдуньи Ли Жуоэр. Ему было любопытно, сможет ли его тактика оказать сопротивление против настолько сильного противника. Для использующих тактику клинка такое любопытство было в порядке вещей. Как говорится, золото всегда блестит. Похоже, что каждый одаренный человек любит испытания, и ими движет удовольствие от преодоления себя, а не только слава. «Хорошо, что вы еще тут, ребята». Саманта почувствовала облегчение. Если бы и они попросились на воздух, судьба Эйрланга и Бернау была бы предрешена. «Директор, могу я попросить копию этого материала? Я бы хотел провести некоторое исследование, и, возможно, я мог бы найти полезную информацию, которая пригодится всем нам», — спросил Цао И, почесывая голову. «Без проблем. Но только если это не скажется на твоей успеваемости». «Да, мэм». «Хорошо. На сегодня все. Помните, учитесь у своих врагов, чтобы знать, к чему готовиться. Разойтись». Ма Сяору перехватила Ван Дуна, когда он собирался уйти вместе с Хуян Сюанем и остальными. «Ван Дун, мне нужна твоя помощь». «Конечно!» – кивнул Ван Дун. Они ушли вместе по коридору, продолжая разговор. «Так ты говоришь, Ли Жуоэр на тебя нацелилась?» «Хм, это запутанное и личное дело. В любом случае, я знала, что однажды с ней столкнусь. Не парься, все не так страшно. Она лишь хочет свести со мной старые счеты». «Раз вы обе практикуете тактику колдуньи, есть риск покалечиться. Ты уверена в своих силах?» «Не совсем. Ведь она начала практиковать раньше меня. Потомки дома Ли, как известно, талантливы. И судя по тому, что я видела, ее практика достигала уровня, возможно, выше моего. Но я не собираюсь проигрывать». «Скажи, чем я могу помочь?» Ван Дун хлопнул себя в грудь. Теперь, когда у них с Самантой все вернулось в нужное русло, он снова мог воспринимать Ма Сяору нормально и относился к ней как к другу. «Очевидно, Ли Жуоэр знает больше меня в тактике колдуньи, что уменьшает мои шансы. Поэтому я надеюсь, что ты сможешь меня потренировать», — сказала Ма Сяору. «Понимаю. И ты планируешь использовать ее уверенность в победе против нее самой?» — спросил он. Честно говоря, Ма Сяору действительно была в невыгодном положении. «Я расскажу подробности позже». «Зачем ждать? Начнем сегодня, после тренировки. Судя по ситуации, может потребоваться время, чтобы найти идеальное решение. Так что я думаю, что чем раньше мы начнем, тем лучше», — возбужденно ответил Ван Дун. «Это прекрасно». Ма Сяору была тронута. Обычно ей не нравилось соревноваться с другими. Тем не менее, у нее действительно была своя причина победить Ли Жуоэр. Зачастую у Ма Сяору были преимущества против большинства ее противников, не говоря уже о том, что она даже не раскрывала свою тактику на полную. Однако эти преимущества превратились бы в недостатки в битве против Ли Жуоэр, учитывая тот факт, что навыки Ма Сяору и ее боевой опыт были несколько ниже, чем у соперницы. Но самое главное, у Ма Сяору было меньше информации, чем у наследницы дома Ли. Ван Дун продолжал проваливаться в космических сражениях. Время от времени его побеждали, потому что он не мог воспользоваться своим преимуществом микроконтроля, используя лишь одну руку. Тем не менее, он смог узнать кое-что новое во время своих многочисленных поражений. Он заметил, что начал уделять больше внимания стратегии в бою, поскольку не мог больше следовать обычным привычкам. Ему приходилось выискивать наилучшие моменты для того или иного действия. С его навыками управления расчет времени значил бы не так много, но когда тебя помещают в невыгодное положение, каждая секунда на счету. Все это отчасти напоминало Ван Дуну дни, проведенные на Нортоне, когда ему приходилось быть крайне осторожным в своих действиях. Он начал ощущать саму суть битвы, когда сосредотачивался на этом. И кроме того, Флайвинг время от времени давал ему ценные советы. Достижение результатов заняло некоторое время, но неудачи не так страшны, когда есть улучшения. Наконец, Ван Дун закончил очередную практическую и аналитическую подготовку. Он разбирал информацию, которую узнал сегодня, и когда вышел из класса, то заметил, что Ма Сяору уже ждет его в коридоре. «Наставник Ван, что привело ее сюда?» – спросила Джоу Сиси. «Я помогаю ей придумать план противодействия тактике колдуньи. Кстати, в последнее время у тебя значительные улучшения. Думаю, скоро мне придется называть тебя наставник Джоу», – пошутил Ван Дун. «Ой, заткнись. Даже не пытайся перевести тему. Ладно, хорошо тебе провести время с этой красоткой. И будь осторожен». Джоу Сиси, кажется, ревновала. «Не волнуйся. Хотя тактика колдуньи сильна, но я так легко не сдамся». «Я имею в виду, будь осторожен, чтоб красотка тебя не загрызла, придурок!» Отношения Джоу Сиси и Ма Сяору были немного неловкими. Между ними не было ненависти, но они были не в восторге друг от друга. Однако Ван Дун не знал об этом и просто покачал головой. Но даже если бы он знал об этой неловкости между девушками, то все равно бы не знал, как с ними обращаться. Хуян Сюань говорил, что Ван Дун везучий болван, раз умеет выпутываться из подобных ситуаций, и что ему самому в таком положении этого бы не удалось. Ван Дун сразу понял, что Ма Сяору собиралась отправиться в парящий особняк, увидев ее магнитомобиль. Видимо, она решила, что Академия – неподходящее место для тренировок. «Ты водишь?» – спросил Ван Дун. Он никогда не пробовал водить, да и вообще его финансовое положение не позволяло ему подобных увлечений. Он родился и вырос в городе, заполненном метро и другим общественным транспортом, так что для него не было никакого смысла в этих ваших магнитомобилях. «Да, но мне едва ли приходится вести с функцией автопилота», – рассмеялась Ма Сяору. Сегодня она выглядела прекраснее обычного. Она распустила волосы и надела белое платье, облегающее ее фигуру. От нее слегка пахло орхидеей. Ее тактика колдуньи стала какой-то иной. Да и сама Ма Сяору удивлялась этим переменам. Но ее тренировочные дни в доме Ли закончились давным-давно, и у нее не было стремления вернуться и попросить разъяснений. «Поехали!» «Хочешь попробовать?» «Не, я слишком беден, чтобы ломать эти твои штуки!» Ван Дун не знал марки машины, но по реакции людей было понятно, что она очень дорогая. Хотя он был уверен, что у семьи Ма есть еще и не одна такая.